2020. Кто мог подумать, что футбол поставят на паузу? Кто мог вообразить, что мяч перестанет катиться по полю? Кто мог представить, что все чемпионаты, кубки Евро-2020 перенесут? Что в течение 2 или 3 месяцев про игры временно забудут, вынесут за скобки? Что болельщики лишатся матчей, а стадионы будут похожи на пустых монстров? Что они превратятся в огромные соборы в пустыне, где стоит абсолютная мертвая тишина. Это не дурной сон или кошмар, это реальность. В воскресенье 8 марта 2020 года улицы испанских городов, как и многих других городов мира, заполняют демонстрации феминисток, однако COVID-19 уже подкрался к Европе, и на Пиренейском полуострове в тот день регистрируется 589 случаев заболевания и 17 смертей. Впрочем, по данным Министерства здравоохранения, риск для населения умеренный. Мероприятия, публичные демонстрации и спортивные соревнования пока не отменены. В 21:00 на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье начинается матч 27-го тура Ла Лиги между Бетисом и Реалом. Трибуны заполнены до отказа. 51 521 зритель. Зелено-белые повели в счете на 40-й минуте, когда бразильский защитник Сидней, приняв мяч в штрафной, пробил с правой ноги в верхний угол. Тибо Куртуа угадывает, куда полетит мяч, и даже касается его, но в достаточной степени изменить траекторию полета у него не получается. 1-0. 8 минут спустя Сидней ударяет по ногам Марсело в штрафной. Пенальти. Карим легко обманывает севильского вратаря и бьет точно в левый нижний угол. 1-1. Со времени единственного гола французов в дерби 1 февраля 2020 года против Атлетико прошло 613 минут. Сравняв счет в матче с Бетисом, Карим забивает свой 13-й гол в Ла Лиге. В итоге хозяева выигрывают со счетом 2-1 благодаря голу Кристиано Тельо на 83-й минуте. В гонке на выживание севильская команда одерживает драгоценную победу. Положение Реал Мадрида, с другой стороны, ухудшается. Столичный клуб уже уступил первое место в чемпионате Испании, которое он вернул себе недели ранее, победив в Классико со счетом 2-0. Всего за 11 дней до окончания Ла Лиги Барселона находится на 2 шага впереди Реала. Потребуется почти целых 5 месяцев, чтобы узнать результаты чемпионата. 4 дня спустя, 12 марта 2020 года, Реал Мадрид сообщает, что в его баскетбольной команде только что обнаружен первый положительный случай заболевания. Поскольку тренировочный центр Вальдебебас, баскетбольная и футбольная команды делят между собой, появляется риск заражения. Тренеры и руководство немедленно помещают все команды на карантин. Тренировки отменены, а игроков просят 2 недели оставаться дома. В течение дня профессиональная футбольная лига следует рекомендациям правительства Испании, которое обеспокоено развитием пандемии и приостанавливает на следующие 2 дня чемпионаты 1 и 2 дивизиона. 13 марта 2020 года УЕФА объявляет о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы впредь до нового распоряжения. 14 марта 2020 года правительство Испании объявляет режим повышенной готовности для сдерживания распространения вируса. На следующий день все собрания запрещены, границы страны закрыты, а населению приказано оставаться в своих домах. 23 марта 2020 года президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и его коллега по лиге Хавьер Тебас объявляют о приостановке профессиональных футбольных соревнований на неопределенный срок. Перед установлением всех этих жестких правил и еще до поражения в Севилье Реал обретает под руководством Зинедина Зидана относительное спокойствие. 12 января 2020 года мадридцы выигрывают Суперкубок Испании по пенальти у Атлетико. Получив травму левой ноги 4 января в матче в Ла Лиге против Хетафе, Карим не участвует в соревновании. Турнир проходит в Саудовской Аравии по принятой недавно новой формуле финала 4. По сообщению Марка, трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии до 2029 года включительно. Предыдущее соглашение истекало в 2026 году. Отмечается, что за это время Испанская Федерация Футбола получит от 240 до 320 миллионов евро. Это единственная встреча, пропущенная игроком из-за травм. Он сыграл 36 из 37 официальных матчей и забил 14 голов в чемпионате, 4 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке Испании. В общем и целом, дела у Реала пошли лучше, но не без некоторых препятствий на пути. Реал Сосьедад рвет в клочья команду Зизу в четвертьфинале Кубка Испании. Мадридцы также довольно хаотично выступают в Лиге чемпионов. Сливочные очень неудачно начинают групповой этап, проиграв 3-0 Пари Сен-Жермен, а затем сыграв в ничью с бельгийским клубом Брюгге. Затем команда собралась с духом и восстановила силы. Одержав две победы над Галатасараем с двумя голами и ассистом Карима, сыграв в ничью с ПСЖ, благодаря еще одному дублю французского нападающего и победе в Брюгге 1-3. Такие прекрасные результаты обеспечивают им второе место в группе. Однако в первом же матче 1/8 финала Реал уступает победу Манчестер Сити. Игроки Хосепа Гвардиола не упускают своего шанса и 26 февраля 2020 года в гостях у испанцев 2-1. Реал выбывает из борьбы за титул. Что же касается Ла Лиги, то развитие событий придется ждать долгие месяцы. Тем временем игроки сидят по домам и вынуждены соблюдать принятые санитарные правила по охране здоровья. Специальным отделом клуба разработана строгая индивидуальная программа для каждого игрока, обязательная к выполнению. В этот странный период Карим выкладывает в социальных сетях информацию о своей повседневной жизни. Как и многие другие спортсмены, этот застенчивый человек тоже в конечном счете поддался моде на Instagram Live. Живые видеоразговоры, где звезды без фильтров свободно общаются со своими поклонниками и друзьями. Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации. 23 марта 2020 года он появляется перед камерой с густой бородой, удобно расположившись на диване. Он непринужденно обменивается мнениями с инфлюенсером Мохаммедом Хенни, комиками Джоном Рашидом и Маликом Бенталха. Они говорят абсолютно обо всем, без табу, смешивая смех, дружеские откровения и анекдоты. Карим балагурит и вспоминает слухи об отношениях с Рианной. «У меня нет ее Инстаграм, она не подписана на меня, я не подписан на нее». Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации. «Я никогда не подписывался на ее аккаунт». Он упоминает Матьё Вальбуэна, когда его спрашивают, слышал ли он что-нибудь о своем бывшем партнере и друге по сборной Франции. «Нет, он ушел на дно моря, я не знаю, где он». Более часа Карим очень много говорит. Его волнует и рейтинг популярности. 70 тысяч человек следят за прямым эфиром, а видео посмотрят около 800 тысяч человек. Через неделю Карим повторяет этот опыт. На этот раз он виртуально встретился со своим кумиром, бразильцем Роналдо. Спустя 11 лет после их первой встречи на поле Сантьяго Бернабео две звезды продолжают ценить друг друга. «Я говорю своим болельщикам, что влюбился в футбол, когда увидел тебя по телевизору. Для меня ты лучше всех. Все люди говорят о Зидане, но для меня лучший ты», — утверждает Карим и добавляет. «Для всех нас ты был на таком уровне, которого мы никогда не достигнем. Мы играем на одной позиции. Я стараюсь сделать определенные вещи, но это так трудно, брат мой». Роналдо пасует французу. «Ты можешь гордиться и быть очень счастлив тем, что ты уже делаешь, и у тебя еще многое впереди. Единственное, что мне не нравится, так это когда ты забиваешь в ворота Вальядолида». Бразилец является президентом команды. После такого сердечного обмена мнениями на испанском языке, один из болельщиков предлагает Кариму сравнить себя с нынешним нападающим сборной Франции Оливье Жиру. «Это очень просто и совсем не сложно», — отвечает он, улыбаясь. «Мы же не сравниваем Формулу-1 с картингом, и это еще мягко говоря. Я-то знаю, что я болит Формула-1». Ответ форварда Реала мгновенно облетает СМИ и побуждает Оливье Жиру в свою очередь упражняться в остроумии. «Что я такое? Карт? Ну да, Карт — чемпион мира». Нападающий Челси сыплет соль на самую больную рану. Карим сильно переживал свое отсутствие во время чемпионата мира 2018 года, который выиграла сборная Франции. Бывший лионец подвергается насмешкам и травле за его комментарии в социальных сетях, вынуждая Карима Джазири, снова ставшего его агентом, успокаивать публику. Все эти клоуны, которые возбудились от комментариев Бензема во время его Instagram Live. Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Собравшего до 130 тысяч человек и более миллиона просмотров в общей сложности, это те же самые люди, которые обожали Златана, когда он изрекал свои убийственные перлы. Златан Ибрагимович, известный своим остроумием, нередко прибегал к автомобильным метафорам. Например, недовольному отношением к себе Пепа Гвардиола он сказал: «Представьте, что вы купили Феррари, а водите ее так, будто у вас Фиат». Чтобы окончательно положить конец спору, Карим смягчает свои замечания другим примером. «Если сравнивать меня с бразильцем Роналдо, то он болид, а я карт». Этот дистанционный петушиный бой, однако, не повод забывать о серьезности пройденного периода. В течение дней, недель и месяцев пандемия набирает обороты, унося тысячи жертв. Бесконечная открытая скобка, отмеченная страхом, аплодисментами и скукой, которая, наконец, для игроков Реала закрывается 11 мая 2020 года. Команда Зизу возвращается к тренировкам после двухмесячного перерыва. 2 июня Карим в тренировочном костюме и с аккуратно подстриженной бородой вспоминает этот беспрецедентный период в видео, выложенном на сайте клуба. Он признается, что ему было очень сложно провести 2 месяца, не прикасаясь к мячу, что ему не терпится возобновить соревнования, хотя играть за закрытыми дверями без болельщиков крайне необычно, и что первая домашняя игра против Эйбора станет решающей, и мы должны выиграть ее любой ценой. Французский нападающий также вспоминает слова Зизу на первой встрече с группой «Наслаждайтесь игрой в футбол». 14 июня 2020 года, на 3 месяца и 1 день позже запланированной даты, Реал Мадрид и Эйбор встречаются в 28-м туре. Матч проводится на тренировочном центре Вальдебебас на газоне стадиона Альфредо Ди Стефано, поскольку на стадионе Сантьяго Бернабеу начались ремонтные работы. Ни один зритель не становится свидетелем победы Реала со счетом 3-1 благодаря голам Кроса, Рамоса и Марсело. 4 дня спустя, все еще дома и за закрытыми дверями, сливочные выигрывают у Валенсии со счетом 3-0 и дублем Карима. Вынужденные ограничения передвижений, кажется, дают команде Зидана второе дыхание. Реал выигрывает несколько матчей подряд. В том числе 13 июля на 36-й день чемпионата Реал выигрывает 2-1 в Гранаде. Отличаются голами Карим и защитник Мэнди Ферлан. На тот момент столичный клуб опережает Барселону на 4 очка. До окончания чемпионата 2 дня. 16 июля 2020 года команда Зидана не упускает возможность положить конец напряжению в чемпионской гонке. В предпоследний день сливочные не дают Вильяреалу ни секунды передышки, разбив лагерь на половине поля соперника. Постоянный прессинг приводит на 29-й минуте к первому голу в матче. Казимира перехватывает передачу в центре поля, отдает пас на Модрича, а тот идеально передает мяч в штрафную Кариму. Форвард бьет правой ногой, и мяч, аккуратно пролетев между ног вратаря, оказывается в воротах. 3-й гол Бензема в 3 играх. На этом блистательная игра французского нападающего не заканчивается. Во втором тайме на 73-й минуте капитан Серхио Рамос, перехватив мяч в центре поля, протаскивает его в штрафную соперника, но на нем фолят, срывая атаку. Судья свистит очевидный 11-метровый. Рамос разыгрывает пенальти. Вместо того, чтобы бить прямо по воротам, он катит мяч вправо на ногу своему центральному нападающему, который мощным ударом отправляет его в ворота, отработанный на тренировках розыгрыш. 4 года назад Лионель Месси уже обслуживал таким образом своего нападающего Луиса Суареса в игре против Сельты Виго. Еще в 2005 году французы Арсенала Тири Анри и Робер Перес проделали такой же трюк, обновив комбинацию, в свое время прославившую Йохана Кройфа и Джеспера Олсена в Аяксе в декабре 1982 года. Но Карим слишком рано вбегает в штрафную, поэтому рефери не засчитывает удар и требует перебить пенальти. На этот раз никаких сложных замыслов. Карим концентрируется и мощно бьет в правый угол ворот. Отличный гол. Реал в итоге выигрывает 2-1, у Карима дубль, у команды 10-я победа подряд с момента возобновления чемпионата. Клуб Флорентино Переса становится чемпионом Испании до финального дня турнира. Это 34-й титул сливочных и 3-й титул Ла Лиги Карима Бензема. Впрочем, француз сезон еще не завершил. Звание лучшего бомбардира Ла Лиги закономерным образом ускользает от него в конце дня в Лиганесе. 21 гол против 25 у Месси. Но он сумел добавить еще одну единицу к 27 голам в 47 официальных матчах в сезоне 2019-2020. 7 августа 2020 года на стадионе Этихад он сравнивает счет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против Манчестер-Сити. Удачный удар головой на 28-й минуте с хорошей подачи Родриго все же не предотвратил еще одно поражение испанской команды. Реал снова проигрывает англичанам со счетом 2-1, и, как и в прошлом году, выбывает из турнира в 1/8 финала. «Конечно, мы недовольны, что вылетели из турнира», — говорит Зидан после игры, «но мы все равно должны гордиться нашим сезоном. Теперь мы должны восстановиться, чтобы быть готовыми к подвигам в следующем».